Эпилог. Париж, Сен-Дени, 17 ноября, 19:55. В изящном портфеле, который держала в руках Даха, хранились документы к проекту, выстраданному за последние полгода. Дахе казалось, что по темно-коричневой коже спрятаны ее и Викины бессонные ночи за переводами, страдания конструкторского отдела инженеров, проектировщиков, муки Вениамина Сергеевича из отдела спецпроектов. Рычание, гнев, идеи и надежды совсем недавно ненавистного Михаила. Оттого портфельчик оттягивал руку. Но еще там были новые рабочие места, увеличение зарплат и инновации, до которых даже мэтры насосного рынка не догадались. И главное, благосостояние готовой появиться на свет семьи Черенцовых. Возможность Вики и Миши приезжать в гости, делать то, что хотят, и многое другое. Слишком многое. «Даша, это водевиль!» «Нет, я точно не стану этого делать», — сказал Маню, стоя в смокинге у дверей во дворец. «У нас нет выбора, дорогой». «Выбор есть всегда. Мы еще можем отказаться от твоей безумной затеи», — буркнул Маню. «Нет, не можем. Миша добивался этой чертовой встречи уйму времени. Выходил на них, искал, переписывался. И если эти толстосумы не вложат деньги в инженерные системы, они просто отдадут их кому-то еще», — ответила Даха. И со своим изысканным макияжем, уложенными красиво волосами, серьгами, свисающими с маленьких мочек ушей, в палантине, наброшенном на вечернее желтое платье. Она была такой неотразимой, что отказать ей было сложно, даже ученому с докторской степенью и двумя высшими образованиями. Впрочем, ее можно было закинуть на плечо и унести отсюда. И на каблуках в 15 сантиметров Даша была хрупкой и крошечной рядом с ним, своим мужем. С другой стороны, зря он, что ли, потратил столько времени, пытаясь выучить дурацкие названия насосов, научиться выговаривать непроизносимое русское имя – Михаил Черенцов. Во французском языке нет звуков «х», «ч» и «ц». Примечание автора. А главное – залезать шевелюру. Даша вывалила на космы Маню половину баночки с гелем для волос, чтобы они смотрелись где-то на грани между нормальной прической и художественным беспорядком. В итоге выглядело это так, как если бы Джеймсу Бонду в голову ударил шквалистый ветер. В следующую секунду дверь перед ними распахнул швейцар в камзоле с позументами. И Даша уверенно вошла, предъявив охраннику на входе коды электронных приглашений. «Господин Михаил Черенцов и мадмуазель Дарья Иванова», — представилась Даха, забыв, что она должна быть Викторией. «Черенцов», — с ужасным напряжением повторил Маню. Но французская охрана ничего не заподозрила. Мимо проходящий господин с седыми висками, в круглых, как у Гарри Поттера, очках улыбнулся Маню и произнес на русском целую тираду. «Да», — ответил Маню, страшно потея. Но их, как приличных, пропустили вовнутрь. «Что он сказал?» — нервно спросил Маню у жены. «Он сказал, что, несмотря на русское имя, у тебя ярко выраженный французский акцент. Уж не происходишь ли ты из семьи русских эмигрантов после революции? И ты впопад сказал «да». «Даша, я посидею», – прошептал Маню. «Нет, ты смелый. Видишь, говорить по-русски совсем нетрудно. Главное сказать «да» и широко улыбнуться», – ответила Даха, разглядывая с пристрастием холл с белой мраморной лестницей, украшенной коваными перилами, огромными позолоченными канделябрами и грандиозными люстрами, спускающимися с невероятных потолков на тяжелых цепях. Гости сдавали верхнюю одежду в гардероб, как в опере. «Ну-с, почти как у нас в музыкальном театре», — шепнула Даха. «Где, как не тут, устраивать водевиль?» «Говорили мне, что русские все авантюристки», — простонал Маню. «Кто авантюристка? Я авантюристка», — возмутилась Даха. Маню виновато улыбнулся. «Покажешь мне каждого, кто сказал. Лично придушу», — сурово сказал его боевой бурундук, прекрасный, как принцесса. Великан кивнул, смутившись и понимая, что попал. А еще удивился, как это Михаилу удавалось полтора года держать ее в узде. Спросить бы. Поднявшись в жутком волнении по лестнице в холл, Даха издалека увидела среди почтенной публики месье Адюльмера и его секретаршу, строгую и безликую мадам Жуди, в белой блузке и длинной классической юбке. «Вот они!» – шепнула Даха. Маню вдруг побледнел и притормозил, подхватив жену под локоть. «Ничего не выйдет. прошептал он и показал одними глазами. «Рядом с твоим седым месье стоят мои американские спонсоры. По Антарктике. Уходим». «Вот дерьмо», — буркнула Даха. «Ничего, улыбаемся и машем». «Уходим». «Нет, я беру инициативу на себя. Тем более, что тебя уже видели. Здоровайся». Американец с красноватым лицом техасца и короткими рыжими волосами кивнул Маню, как старому знакомому. Супруги направились к хозяевам. И вдруг зазвонил Дахин телефон. Она замешкалась, холодными пальцами раскрывая замочек клатча. Сухнувшим сердцем увидела имя звонившего и подняла трубку. «Да, Валерий Иванович». «Мы их нашли, Дарья. Спасибо вам. Их действительно накрыло лавиной». Голос олигарха был совсем не похож на свой прежний, все еще сдержанный, но какой-то другой. «Живые?» – чуть не задохнулась Даха. «Да, оба. Но по первым признакам гипоксия и переохлаждение. Хотя спасатели говорят, ничего страшного». «Спасибо, Валерий Иванович. Если бы вы знали, как вы вовремя!» – воскликнула Даха. «Поговорить можно с Викой? С Мишей?» «Лучше позже», – сухо ответил тот. «Сейчас ими врачи занимаются. Мы в Женеве. Что там с делами Михаила? Что-то срочное? Нужно вмешаться?» «Нет-нет, не нужно. Все хорошо», — соврала Даха, мысленно перекрестившись. Отбила звонок и счастливо сжала бицепс Маню. Слезы стояли в ее накрашенных глазах. «Живые! Нашли! Ура!» — громко шепнула она. «Черт, как бы не расплакаться!» — шморгнула носом и вновь включила улыбку. «Теперь уж точно пошли брать Бастилию. Протараним ее русскими насосами». «Так а я? Кто же я теперь?» растерялся Маню. «Ты — это ты. Манюэль Рембо, мой муж. Тебя уже раскрыли. Пароли явки. В общем, положись на меня. А я на тебя. С тобой мне не страшно. Просто будь. Сама бы я ни бе, ни ме. Сидела бы дома». Надев на лицо вежливые улыбки, супруги подошли к французам и американцам. Поздоровались. И Даха с уверенностью достойной переговорщика протянула руку. «Мсье Адюльмер, позвольте представиться. Дарья Иванова Рембо. Официальный представитель Михаила Черенцова и компании «Инженерные системы». А это мой муж, Манюэль Рембо, ученый, занимающийся развитием проекта сейсмологических исследований в Антарктике. Если не ошибаюсь, господа Холланд и Уэрс, вы вчера встречались по поводу экспедиции?» «Рембо?» – удивился рыжий американец. «Очень приятно снова видеть вас и вашу супругу». «Очарован. Но позвольте, а где же сам мсье Черенцов?» – надул щеки хозяин. «Их с невестой задержал в Шамани сход лавины. Возможно, вы читали в новостях», – бодро сказала Даха. «О, мон дьё!» – всплеснул руками мсье Адюльмер. «А чего же господин Черенцов не отменил встречу?» «Из сугроба это было затруднительно», – выдохнула Даха, пуская обаяние на всю катушку. «Тем более, что мы здесь и можем заменить его в отсутствие. Бизнес ведь прежде всего, не правда ли? Вы уделили время на подготовку встречи с нашей компанией. Было бы неучтиво с нашей стороны заставлять вас тратить его впустую. Даже при такой уважительной причине, как лавина». «Что ж, вы правы. Надеюсь, вы найдете, чем нас удивить», — ответил одутловатый банкир. «У нас сегодня присутствуют и ваши конкуренты с более известным именем. Так что получится в некотором роде аукцион предложений». Даха улыбнулась, словно только того и ожидала. Но Маню даже через пиджак почувствовал, как похолодела ее ладонь. Оттого, переволновавшись и переучив технические данные по насосам, он вдруг выпалил. «Я не отпустил супругу одну и рад, потому что насосы компании «Инженерные системы» представляют интересы для моего проекта, ведь планируется строительство новой станции. Не так ли, мистер Холланд? А насколько я успел ознакомиться с инновациями, предлагаемыми инженерными системами, они представляют собой наилучшую альтернативу, пройдя испытания в условиях Крайнего Севера». «О, Крайнего Севера? Действительно, очень любопытно», – вступил в разговор второй американец с залысинами. «Мы как раз хотели заняться поисками поставщика оборудования для обширного строительства». «Мсье Черенцов выражал желание лично посетить Антарктику в случае заключения контракта по монтажу насосного оборудования. Он крайне заинтересован», – вспомнил Маню о вскользь высказанной Михаилом мечте о полюсе. «Вау! Редко какой директор заводов готов на такое. Желаю с ним познакомиться лично. Конечно, как только он выберется из плена природных катаклизмов», – воскликнул плешивый американец и повернулся к хозяину гала-ужина. Спасибо, месье Дюльмер, за приглашение. Кажется, мы все оказались в нужное время в нужном месте». Даха расплылась в улыбке и склонила голову с видом искусительницы. «Даже не представляете, насколько. Наши центробежные насосы ЗЕВС-32 предназначены для обеспечения водоснабжения и отопления в промышленных масштабах при максимально низких температурах и повышенной влажности. Хотите, я расскажу вам об этом? У нас все готово для презентации». «О, да!» – с готовностью подался в ее сторону американец. Маню вспыхнул ревностью и встал как бы невзначай между ними. «Мы вместе расскажем. Но только после ужина», – ответил месье Адюльмер с улыбкой в седые усы. «Я рад, что у господина Черенцова есть такие знающие и привлекательные заместители». Даха засияла и вновь с радостью сжала бицепс Маню. А тот понял, что не совсем рад, и снова подумал, что надо бы выспросить у Мишеля, как тот смог приструнить его жену. Ведь шелковая была и смирная, пока его секретарем работала. Но, конечно, до слез он ее доводить не станет. Однако, если так и дальше пойдет, уведут. С такой улыбкой и прической, как пить дать уведут. Французские Альпы. 17 ноября. 20.00. Нас вытащили почти в 7 вечера той же роковой пятницы. Спасательные работы практически никогда не проводят по темноте, но напору Мишиного отца противостоять было невозможно, так что поиски продолжили с прожекторами. Как мы узнали позже, тот дядечка, который проехал мимо нас на Колымаге, лег спать дома после ночной поездки в какой-то деревушке под Шамани. А когда проснулся и увидел в новостях информацию про сход лавины, бросился звонить спасателям, рассказывать, что видел красный Рено, который наверняка попал в зону обрушения снежных масс. Жаль, что проснулся он только в районе 3 часов. Лавина накрыла немаленькую часть дороги, так что к нам долго пробирались. Обнаружили по биперу, но могли бы раскапывать еще столько же, если бы Миша не раскопался сам. Я была потрясена, когда французские спасатели вытащили меня на поверхность, словно младенца из утробы. И вот она, жизнь. Она продолжалась. Вселенная меня услышала. Правда, чуть позже оказалось, что Вселенная услышала Даху. Ну, у нее всегда был голос громче. И пока я щурилась от света прожекторов, слегка подослепшая от постоянного мрака и отчаянно ища глазами Мишу, увидела, наконец, его и выдохнула с облегчением. А еще я увидела Егора с ребятами, бородатых французов в оранжевых жилетах и Мишиного отца. В сердце стало мало места от благодарности. «Товарищи!» «У вас теперь еще один день рождения. На двоих», — радостно сообщил нам Егор. «Вы нереальные везунчики». Я пока еще всего этого не осознавала. Морозный воздух обжигал и пьянил. Как я услышала краем уха, Ниша спасла нас не только от падения в пропасть. За то время, пока мы находились в снежном плену, мы бы уже задохнулись, если бы не трещины в скальной породе, через которые хоть и скудно, но воздух все-таки поступал. «У вас хорошие друзья», сказал нам с Мишей его папа, когда мы летели на вертолете в Женеву. «Но никаких Парижей. У вас может быть гипотермия и последствия недостатка кислорода. С этим не шутят». Впрочем, в этот вечер мы и не рвались. Миша не выпускал мои руки из своих, словно боялся, что я растворюсь. Стоит разжать пальцы. Но куда же я от него денусь? Мой герой. Он спас мне жизнь. Еле живой. И я рядом, как медуза. Сил шевелиться совсем не было. И говорить тоже. И согреться никак не получалось. Мелкую дрожь в теле было не унять ни шуршащими фольгой одеялами, ни чаем в стаканчиках из-под термоса. Зато мы были рядышком. Вместе. Живые. Я украдкой поцеловала Мишин стриженный затылок. И вдруг увидела, что Валерий Иванович смотрит на нас, а уголки его глаз блестят. Заметив мой взгляд, господин Бургасов отвернулся. Не знала, что камни умеют плакать. Нет, он и не камень вовсе, хоть и немного пугает меня, нависая над нами неотступно, как глыбина сконцентрированной, слишком плотной энергией. Я ее прямо чувствую и сжимаюсь. А потом показалась белая Женева, вся в огоньках, словно в новогодней рекламе Кока-Колы, светлая даже ночью, после нашего долгого пребывания в холодной снежной норе. Нас куда-то повезли, меня клонило в сон. Расслабление после напряжения было тотальным и размазывающим. У Миши тоже. Его папа быстро и громко построил персонал в роскошной женевской больнице. Частной, наверное. Врачи засуетились, обращаясь с нами как с членами королевской семьи. Я, честно, была к такому не готова. Аж неловко стало. Больше всего меня удивила фраза господина Бургасова. «Это мои дети. Оба. С ними все должно быть в порядке. Иначе всех разгоню». Интонации при этом были точно такими же, как у Миши на собрании. Только еще побасистее. «У них все так в семье разговаривают?» «Ой». «Это папина клиника. На его деньги построена», — пояснил Миша тихим сипом, увидев мои расширенные глаза. «Я не могу дозвониться мсье Адюльмеру. А, впрочем, уже и так все пропало. Зато мы живы. И я Дахе дозвониться не могу. Даже Маню не берет. Занята чем-то». «Ничего. Завтра на папином самолете полетим. Разберемся как-нибудь». «А почему у вас с папой разные фамилии?» «У меня мамина. Я родился вне брака. Когда мне было 3 года, родители поженились. Но у папы были сложности. Разборки на государственном уровне. У него хотели бизнес отжать. Там реальная война была. Ну, 90-е и все такое. Он решил оставить мне ту фамилию, чтобы конкуренты не охотились и газеты не писали. А потом уже как-то менять не с руки было». Нас обследовали на всю катушку. Анализы, кардиограмму сделали и оставили до утра в больнице на всякий случай, предоставив 2 отдельные палаты, похожие на гостиничные номера класса люкс. Но Миша пришел ко мне, и мы заснули в обнимку в больничных пижамах на одной кровати. Перед сном я, растворяясь в Мишином тепле, тонула в мыслях. Собственная клиника в Женеве, свой самолет, квартира в Париже, бизнес-войны, конкуренты, разборки на государственном уровне, у Миши свой завод, у его папы банк и еще уйму всего. Это были другие реалии другой жизни. И тут такая я, с квартиркой на 42 квадрата, с весьма условным ремонтом, котом, канарейкой и бугенвиллиями. Преподаю в свое удовольствие иностранные языки. Перевожу и книжки пишу потихоньку. Материала, кстати, набралось за наше путешествие сразу на 3. А потом представилась моя мама со своим фитосадом в горной деревушке, с вырезанным любовно из дерева вороном, карпами коева, врытым в землю жбани, украшенным под японский прудик, печка, которая топится дровами, и мой папа с многочисленными детьми и бывшими женами в друзьях, всеми такими будда-кришнаитскими, в пути по йоге к просветлению. Что ж, кажется, даже одной встречи сватов хватит, чтобы стать незабываемой. И серии «Кошмары» и «Трагикомедия». Я заснула, ухватившись за идею, что надо бы свадьбу с Мишей сыграть, скрывшись ото всех, чтобы избежать классово-социального конфликта. Проснулась я от взгляда. За окном было светло и снежно. Валерий Иванович Бургасов сидел в кресле напротив и смотрел на нас с Мишей. Почти с любовью, но очень деловито. «Ой, хорошо, что я одета». Миша почувствовал, что я встрепенулась и тоже проснулся. Обернулся. Крякнул спросонья. «Папа!» «Ну, дети!» — сказал Валерий Иванович. «Довольно спать. Я решил. Свадьбу будем праздновать в Петербурге. В Шереметьевском дворце. Там вполне прилично». «А ты не хочешь нас спросить?» — спросил Миша, протирая глаза. «Так, сын, не будем снова про снег и бамбук. У нас ничто где когда. Я уже за вас подумал. И все решил». Я моргнула, натягивая на себя одеяло. Странно, что он мнение изменил. Я чего-то не знаю. И ведь вряд ли скажет. «Вот видишь, твоя Вика согласна», — сказал Валерий Иванович, вставая. И погрозил мне шутливо пальцем. «Будет не согласна? Отберу у тебя завод и по миру пущу. Просыпайтесь, дети. Сейчас принесут завтрак. Если не понравится, скажете. Уволю тут всех к чертям собачьим». Он вышел, оставив нас смотреть друг на друга и хлопать ресницами. Миша первым подал голос. «Тебе не кажется, что пора делать ноги?» И тут же бодро вскочил с кровати. «Да, и быстро. А то нам сейчас будут насильственно причинять добро». «Пока не взвоем. До хруста в ребрах и дырки в темечке». Я хмыкнула. «Нет, Шереметьевский дворец ничего, конечно». Миша закатил глаза к потолку. Я прыснула, выбираясь из теплой постели. «Для экскурсии. Но лучше жениться где-нибудь тихо, быстро и безболезненно». Миша притянул меня к себе. «Ты мой человек». «Твой», — ответила я. «Только не превращайся в папу. Обещаешь?» «Обещаю». «Смотри, я буду следить». «Но на работе все равно буду всех кошмарить», — хмыкнул он. «Если завод не успеет отобрать». «Миша», — сукоризной воскликнула я. «Не волнуйся, Я буду празднично и со вкусом раздавать всех люлей. И приходить буду домой расслабленным и спокойным». «Иначе никак?» «Неа», – сделал он смешную гримасу. «Я ведь профессиональный удав». И тут позвонила Даха и потребовала громкую связь. «Прости, Миша, но вчера мы пошли вместо вас на переговоры. И я сказала, что я твой официальный представитель», – заявила она. «И, похоже, я тут тебе пригожусь, потому что...» Она затаила дыхание. «Ура! У тебя есть контракт! 2! Мишель, ты поедешь ко мне в Антарктику, как ты мечтал!» – орал в трубку довольный Маню. «Твои инвесторы хотят срочно с тобой встретиться в Париже. Завтра крайний срок. Ты как, на ногах? Вроде твой отец сказал вчера, что да. Я обещал американцам, что ты будешь присутствовать при монтаже нового насосного оборудования на новой станции. Ура! Мы едем с тобой на полюс! За чужие деньги!» сказал Миша. А потом мы смеялись, моргали и открывали рты, слушая про все авантюры друзей. А они охали и волновались, слушая про наши. И Добров звонил, о здоровье справлялся, приглашал в Ростове вместе выпить и сказал, что нам скидка будет на аренду офиса. Он так решил, пока копал. «Спасибо», — ответили мы, опешив от щедрости. «Друзья, это хорошо», — только и резюмировал Миша, почесывая в затылке. «А у тебя часто так?» «Ну, с арендой офисов как-то нет. А вот массаж лица бесплатно или порадоваться от души – это да». «А, здорово! И кажется, заразно!» – улыбнулся он. Не успели мы положить трубку. Задребежал зарядившийся Мишин телефон. Это был тот самый замминистра. «Михаил, приветствую!» – сказал он так громко, что и мне было слышно. «Я хотел бы встретиться с вами по поводу госзаказа, который пришлось отложить из-за моей болезни. Вы сможете приехать на этой неделе в Москву? Да? Ну хорошо. Кстати, я хочу отблагодарить вашего секретаря, ту милую девушку, которая говорила стихами Пушкина и на пинках отправила меня лечиться. Врач сказал, что еще бы день без лечения, и меня подправили на Новодевичье. Так что я ее должник. И ваш тоже. Жду вас у себя, Михаил. Мы женимся». «Правильный выбор. Очень правильный. Поздравляю». Миша положил трубку и посмотрел на меня большими глазами. «Госзаказ. Нам дают». «Ура!» Я бросилась его обнимать. Но вышло недолго, потому что позвонил мой папа. «Доча, ну ты из Парижа приехала? Нет? А где ты, ребенок? В Женеве? Нам так не жить. Тут Славик влюбился и пытается нам сбагрить твоего кота. Возвращайся скорее». «Пап, я замуж выхожу», — сказала я. «О, дело хорошее. Приводи знакомить, поделюсь опытом», — весело сказал папа. «У нас тут как раз открылись семинары по семейной тантра-йоге. Самое то. Чакры откроете, прочистите. Полный кайф. Только кота кормить я не буду». «Хорошо, папочка», — ответила я, вспоминая количество папиных жен, по паспорту и без, и думая, что лучше обойтись без обмена опытом. На вопросительный Мишин взгляд ответила. «Зовут кота кормить и чакры прочищать». Даже поцеловаться не получилось, ведь через секунду позвонила мама. «Викуся, папа сказал, надо к свадьбе готовиться. Грибочки, варенье, орехи я передам. Или лучше самой приехать. Хотя что я спрашиваю, конечно, приеду. Ты же знаешь, мама быстро организует. Сама только не решай без меня». «Ага», — ответила я. «Я перезвоню. Целую, люблю». Когда я положила трубку, Миша смеялся громко, до слез. «Все решено. Займемся тантра-йогой в Шереметьевском дворце, закусывая грибочками с полярными медведями в обнимку. И чакры прочистим насосами», — расхохоталась я. «Тогда и поженимся». Мы смеялись до колик, хлопая себя по коленкам, пока нам не принесли по-королевски роскошный завтрак. Видимо, швейцарскому персоналу не хотелось терять работу. А еще прямо в палату привезли наши раскопанные вещи и паспорта. Это был знак. Мы быстро оделись и написали записку Валерию Ивановичу следующего содержания. «Папа, мы тебя любим. Убежали жениться. Завод не отдадим. Не обижайся. Миша и Вика». В обед 18 ноября в субботу. В маленькой швейцарской деревушке возле Женевы. Священник без долгих уговоров обвенчал нас в церкви с высоким тонким шпилем. И было тихо, просто, тонко и на душе празднично. Только для нас двоих. А потом я, наконец, спела для Миши. «La vie rose». «Жизнь в розовом цвете». В маленьком сельском кафе. И он был счастлив. Почти до слез. Поднял меня на руки и кружил по пустому заведению. как самое большое сокровище. И уже не я, а Ив Монтан пел из динамиков про жизнь в розовом цвете. А пожилой бармен вздыхал, опираясь локтями о стойку. Мы были вместе, живые. Остальное неважно. Оша говорит, лишь сердцем можно видеть правильно. И наши с Мишей сердца рассмотрели друг друга сами, несмотря на все уловки ума и выдумки. Наши сердца затанцевали, узнавая свое отражение, и расцвели. Почему? Никто не знает. Любовь — это тайна. И чудо. Вселенная такая большая, что ей не жалко чудес. Мир уже сияет любовью и счастьем. Он из них соткан. Надо только рассмотреть. Счастья хватит всем. Даже образцовым удавам и несъедобным кроликам. Конец.